Глава 22. Праздник проходит в семейных беседах, шутках и поедании оливье. После речи президента отрубаюсь в обнимку с Майей прямо на диване. Открываю глаза, когда уже светло. В доме идеальная тишина, малышка забрала весь плед и завернулась в него, как гусеница в кокон. Усмехаюсь и аккуратно встаю. Иду на кухню и варю себе кофе. Пока кофеварка делает свое дело, умываюсь. У сестры чувствую себя как дома, здесь мне всегда рады. А в ящике под раковиной лежит мой комплект полотенец и туалетных принадлежностей, чем и пользуюсь. Привожу себя в порядок и возвращаюсь на кухню. По дороге забираю телефон и устраиваюсь за столом. Открываю мессенджер, а там куча поздравлений. Точно. Я уснула, не сделав рассылки клиентам. Такс, быстренько пишу сообщение и прикрепляю одну из своих фотографий в новогодней тематике. Отправляю, а следом приступаю к прочтению личных СМС. Костя пишет, что хочет встретиться до отъезда и поговорить. Отвечаю, что сегодня вечером свободно, но максимум на полчаса. Мне еще собирать вещи, да за аппаратурой в офис ехать. Ой, а там же никого. Ладно, по одной проблеме за раз. Отвечаю всем. Какое-то рабочее начало года у меня получается. Телефон пиликает в руках. На почту приходит сообщение от Стаса. Да, ему тоже не спится, работает. Открываю, и глаза на лоб лезут. Техзадание на съемку в Москве. Но, пожалуй, сильно не буду удивляться. Он говорил про рекламу и аренду оборудования. Возьму только дорогие объективы, фотик и запасные батарейки с картами. Ну и ноут. Отвечаю Стасу, а в дверях сестра появляется. «О, Ксюха, чего не спишь?» Удивляется моему бодрому виду. Работаю. Расплываюсь в улыбке и показываю сестре письмо от начальника. Дьявол звонит. Хихикает и проходит к раковине. Не сразу понимаю, о чем Люда. Но телефон начинает вибрировать и тихо играет рингтон, который я недавно поставила на Стаса. Не устояла и влепила в качестве музыки вступление с адским смехом из песни «Inside the Fire» группы «Disturbed». Сестра тут же смеется вместе с вокалистом и косится на меня. «Что?» — кривлюсь. «Он заслужил!» «Ага». «Да, Станислав Игоревич». Отвечаю на звонок, отмахиваясь от Люды. «Доброе утро. Решил, что позвонить будет проще. Не отвлекаю?» «Ни капельки». Улыбаюсь. «Как мне забрать оборудование?» «Я как раз собираюсь в офис. Если удобно, заеду за вами». Делает небольшую паузу, а я в лице меняюсь под пристальным взглядом сестры. «Заберете все, и я отвезу вас домой». «Могу на такси приехать?» — мямлю. «Мне несложно», — отвечает Стас, а Люда ухо подставляет к трубке. «Хочу отогнать ее, но она просто плюхается рядом и играет бровями, заставляя меня смеяться». «Простите», — прокашливаюсь. «Тут племяшка рожи корчит», — оправдываюсь. «Вы у сестры?» «Да, мы здесь праздновали всей семьей». Хлопаю себя по лбу под смешки Люды. «Что я несу? Зачем все выкладываю? Если вам не трудно, не хочу вас отвлекать. Я готова, так что... Хорошо, я наберу, когда подъеду». «Спасибо». Кладу трубку и впиваюсь недовольным взглядом в сестру. «Тили-тили-тесто», — дергает бровями. «Не смешно», — бурчу. «Где твой Костик? А Стас скоро здесь будет. Накрасься хоть», — кривится, осматривая меня. «Станислав Игоревич будет здесь по работе, а с Костей мы вечером встретимся». «Конечно, конечно», — посматривает на меня сестра. «Где косметика лежит, ты знаешь». Бурчу, но иду краситься. Сама не знаю, зачем. Через 30 минут телефон снова дьявольски смеется. «Да», — подлетаю к трубке. «Я внизу». «Спускаюсь». Быстро отвечаю и бегу одеваться. «Поцелуй всех от меня еще раз», — обнимаю сестру. «Счастливого пути. Напиши, как в самолет сядешь». «Как скажешь, мамочка». Прощаюсь с Людой, накидываю капюшон и бегом на улицу. Первое число радует ярким солнцем и низкой температурой. Съеживаюсь, как только оказываюсь на улице. Все-таки тонкие колготки и платья — не самая удачная одежда. А каблуки на снегу и гололеди вообще зло в чистом виде. Скольжу к тундре. «Доброе утро!» — улыбаюсь в виде начальника. «Зачем из машины вышли? Холодно же!» «В капронках, может быть!» — подает руку и помогает дойти и забраться в свой грузовик. Пристегиваюсь и усаживаюсь поудобнее. «А зачем вы сегодня на работу?» — любопытствую. «Кое-какие документы собрать надо». Осматриваю Стаса с ног до головы. «А у вас принцип какой-то? Вы не носите простую одежду? Или тоже еще дома не были?» Забавно, что 1 числа утром он в костюме. «Предпочитаю на работу надевать рабочий костюм». «Оу! Мне даже сказать больше нечего». Доезжаем быстро, собираю технику, проверяю, чтобы все было целое, складываю зарядку для аккумуляторов. Рюкзак выходит увесистый, но зато меньше в аренду брать. Компьютер упаковываю в сумку. Готово. Стучусь к шефу. «Можно?» «Входите», — кидает Стас. Открываю дверь, а он портфель собирает. Ноут, планшет, какие-то бумажки. «Вы уже готовы? Мне еще 2 минуты нужно», — шарит в ящике под столом. «Я хотела спросить», — присаживаюсь на кресло, — «а кто еще с нами поедет?» Стараюсь улыбаться и не показываться совсем дурой. И так не самое здравомыслящее. Сначала подписала контракт, а потом вопросы задаю. «Никто». Переводит на меня взгляд и что-то перекладывает из ящика в сумку. Не успеваю заметить. «Совсем никто?» — вздергиваю брови. «Там своя команда организаторов. Я приглашен курировать их работу», — поясняет Стас. «А я?» — закономерно рождается вопрос. «А вы фотограф?» Хочу что-нибудь сказать, но мыслей нет. «Клиенту дешевле притащить меня из другого города, чем нанять столичного?» «Пожалуй, не мое это дело. Радоваться надо, что меня хотят видеть фотографом для крупной сети тренажерок в Москве». «Ясно». Сглатываю и просто пялюсь на начальника. «Ничего не забыли? Хотите проверить?» Чуть не скалюсь. Ненавижу этот вопрос. Он постоянно задает его. «Нет, я вам верю». Садимся в машину, пристегиваюсь, жду, когда Стас откроет шлагбаум и тронется с места. «А, комп забыла!» Шеф дает по тормозам и злобно смотрит на меня. А я заливаюсь звонким смехом. «Простите, не устояла». Поворачиваюсь к нему. «Вы постоянно спрашиваете, не забыла ли я чего? За 5 лет работы еще ни разу ничего не забыла и не потеряла». Гордо нос задираю. «Все когда-то бывает впервые, Оксаночка». Цедит и снова трогает. «Неужели вы думаете, что я могу несерьезно отнестись к проекту в столице? Такой шанс выпадает не так часто. Можете не сомневаться, я не подведу». Улыбаюсь. «Обещаю, вы не пожалеете, что продлили наш контракт». «Я?» — изгибает бровь. «Главное, вы не пожалеете». «Если это была шутка, я ее не поняла». Пожимаю плечами и посматриваю на дорогу. Город будто вымер. Большая часть светофоров моргает желтым, а машин практически нет, изредка снуют такси. Тишина и красота. Подъезжаем к моему дому. «Завтра в 6 я заеду за вами». «Хорошо». Улыбаюсь и собираюсь выходить. «Какой номер квартиры, а?» Оборачиваюсь. «Я зайду за чемоданом». «Я не планировала чемодан брать, так, ручную кладь?» «Мы на 3 недели едем», — смотрит из-под лобья. «Рекомендую собрать нормальный чемодан. Тем более климат в Москве другой. Посмотрите прогноз погоды». «Ладно», — тяну. 24-е, 3-й этаж. «Завтра в 6», — еще раз напоминает. «Не забудьте документы». «Ага». Сижу в ступоре. «До завтра». Сползаю на землю и почти бегом домой. Судя по тарахтению мотора, Стас ждет, пока я в подъезд зайду. Притормаживаю и оборачиваюсь. Не ошиблась. Сидит, смотрит. Натянуто улыбаюсь и скрываюсь за железной дверью. Пожалуй, это было странно. Звоню сестре, у меня нет чемоданов. Та говорит, что Леня привезет чуть позже и заберет мою машинку к ним на стоянку, чтобы не бросать ее на месяц около дома. Да и клемму с аккумулятора снять надо, чтобы зазря не прогревалась и не жгла бензин. Хорошо, собираюсь. В Москве теплее, так что брать колготки с начесом не буду. Складываю джинсы, кофты и футболки, пуховик полегче, не такой длинный. Красивое белье и пару кружевных спальных комплектов. Хочу в гостинице выглядеть, как в фильмах. Всегда мечтала расхаживать в шелковой ночнушке и махровом отельном халате. Хотя халат тоже стоит свой взять. Вдруг в гостинице не дают или жарко будет. Думаю, у меня будет свободное время. Закину-ка я пару платьев в клуб или кафе сходить. Улыбка на моем лице становится несмываемой. полуботиночки, теплые носочки по номеру ходить. Ну и косметичку собрать. Умывалка, декоративка, станок для бритья. Кто знает, куда я соберусь. Скидываю все на диван и готовлюсь упаковывать по сумочкам и пакетикам. Леня привозит чемодан, забирает ключи и документы от машины. А я приступаю к утрамбовке вещей. Настроение поднебесное. Как бы там ни было, в столицу, да еще и работать. Мечта. К вечеру вспоминаю, что договаривалась с Костей встретиться. Лезу в телефон, а там только короткое сообщение, что поговорим после возвращения. У него вдруг дела образовались. То ли злюсь, то ли расстраиваюсь, не отвечаю. Нет у меня желания с ним припираться. Начинаю думать, что он и правда мутный. В баре встретил друзей, и резко свидание превратилось в корпоратив, а я из девушки, приглашенной на это самое свидание, в коллегу. Потом вечеринка, поцеловал и даже не попрощался, когда Стас меня уводил. Может, шеф ему что-то сказал, а вдруг он видел нас? Пальцы мгновенно холодеют. Да нет, не мог он нас видеть. Да и ивент-агентство не госслужба, где запрещены романы. Добрая половина ребят, с которыми работает Стас, семейные пары. Не, он ни при чем. Выкидываю из головы эту чушь и тащу чемодан в прихожую. Всю ночь ворочаюсь, не могу спать. И боязно, и волнительно это. Я еду в столицу работать, плевать на сон. Подрываюсь еще в 3 и приступаю к сборам. Умыться, накраситься, позавтракать. Никогда не завтракаю, а тут сижу и наяриваю, будто последний ужин смертника. Спокойненько пью кофе, поглядываю на часы. Вот-вот приедет Стас. Проверяю зарядки и карточки с деньгами, все на месте. Одеваюсь и жду. Пальцы разминаю, в зеркало посматриваю. Звонок в домофон. Открываю, а через минуту шеф около двери. «Доброе утро». Нервно начинаю, теребя перчатку в кармане. «Доброе», — осматривает меня. «Все в порядке? Вы слишком бледная». «Просто переживаю». Натянуто улыбаюсь. «Я впервые сама куда-то еду, да еще и на самолете лечу». «Вы не летали?» «Нет», — мотаю головой. «Самолет — это самый безопасный транспорт». «Да и вы не одна», — слегка улыбается. «Обнадежили», — хмыкаю. «Выходим, закрываю дверь на все замки». «Спасибо за возможность проявить себя. Чувствую, щеки горят. Ерунду несу». Стас кивает, забирает чемодан и спускается. До аэропорта доезжаем быстро. Машину оставляем на стоянке, проходим все досмотры, а у меня мандраж начинается. Руки холодеют, то опоздать боюсь, то вообще лететь, а потом и вовсе чушь всякая в голову лезть начинает. Подпрыгиваю, как на иголках, пытаясь разобрать, какой рейс объявляют. Звучит жутко, как вообще разобрать, что говорят. Хотя на автовокзале еще хуже. «Воды?» — вдруг спрашивает Стас. «Что?» Отрываюсь от разглядывания прохода, куда нам надо будет идти. «Попейте воды», — протягивает бутылку. «На вас лица нет». «Ага, спасибо». Делаю пару глотков, а мысли дурные из головы не идут. «Бояться полета нормально». Киваю, но что-то чем ближе посадка, тем больше переживаю. Вроде мозгом понимаю, самолеты просто так не падают, а перед рейсом их тщательно проверяют, но успокоиться не могу. Показываем билеты, проходим в середину самолета. Стас пропускает к иллюминатору. Говорит, раз уж я впервые лечу, должна во всей красе насладиться видами. Не отказываюсь, да и шторку закрыть можно, чтобы не пугаться. Усаживаюсь, пристегиваюсь потуже и утыкаюсь в окно. Наблюдаю, как взлетают другие самолеты. Оп! И отрываются от земли. Потрясающее зрелище. Одно дело видеть это по телевизору, а вживую так близко. Даже улыбаюсь. Заканчивается посадка, стюардессы рассказывают правила безопасности, слушаю очень внимательно. Как только наш самолет начинает движение, приклеиваюсь к сиденью и глубоко дышу. А Стас протягивает жвачку. «Спасибо», — отказываюсь, чтобы уши не закладывало. Замечаю, что он уже жует. «Ладно», — закидываю в рот подушечку. «Сладкая мята». «Угу». Ухмыляется начальник и, видимо, замечая мое волнение, кладет руку на подлокотник и открывает ладонь. Поглядываю на нее и пытаюсь понять, чего это он. За ручку подержаться предлагает. Но самолет набирает скорость и взлетает. Меня будто сплющивает в кресле, и я бездумно хватаюсь за протянутую ладонь. А потом словно выныриваю из воды раз, и становится легче. Но руку шефа отпускать не тороплюсь. Смотрю в иллюминатор и замираю от красоты. Забыв про страх, хватаю телефон и принимаюсь делать фотографии. Белая земля, пушистые облака, морозное солнце. Потрясающе. «Отпустила?» — смеется начальник. Собираюсь ответить, а самолет потряхивает. Вонзаю пальцы в руку Стаса и огромными глазами пялюсь в его задорный взгляд. И даже обычно серые холодные глаза кажутся мне голубыми и добрыми. Простите. Не бойтесь. Это даже не турбулентность. Так слабенький толчок. Вы, наверное, думаете, что я глупая, раз так боюсь. Прячу взгляд. Просто я сильно волнуюсь. Сегодня многое для меня впервые. Одна уезжаю из города. Впервые лечу на самолете. Впервые буду в столице. Даже в гостинице ни разу не жила. Вот. Хм, прочищает горло. Последнее ваше впервые мы не исполним. Поджимает губы. В каком смысле? Смотрю на шефа и не очень понимаю. А где мы 3 недели жить будем? В квартире. Круто. Улыбаюсь. А квартиры недалеко друг от друга? Как добираться на работу? Я в Москве ничего не знаю. Совсем близко. Как-то нагло улыбается. Мы будем жить в одной квартире. А... Но понимаю, что он сказал. Вы спятили? Чуть не на весь самолет возмущаюсь. Сразу получаю шиканье от женщины перед собой. Сбавляю обороты. Что вы такое говорите? Что люди подумают? Я не могу жить с вами в одной квартире. Вы же мужчина. Шиплю так тихо, как могу, но очень грозно. Не переживайте. У вас будет своя спальня. Никто на вашу честь не посягнет. Да не за честь я пекусь. Продолжаю ругаться шепотом. Прекрасно понимаю, я неинтересна вам, но что люди подумают? А если кто-то из фирмы узнает, решат, что я так контракт получила, я не хочу. Не волнуйтесь, — ободряет. Во-первых, никто не узнает. Во-вторых, думаю, вы доказали свой профессионализм. Никому в голову не придет обвинять вас в получении работы через постель. Вы плохо людей знаете. Вокруг всегда достаточно тех, кто готов втоптать другого в грязь, если не получил, что хотел. Вот вы сами. Что обо мне подумали бы в этой ситуации? Надуваюсь с досады. Я бы посмотрел ваши работы и оценил профессионализм, а уточнять, с кем вы живете, не стал бы. Это не мое дело. Да ни с кем я не живу, таращусь на Стаса. У меня и парня-то нет. Дело в том, как это выглядит со стороны. Давайте придумаем выход из этой ситуации, пожалуйста. Скулю. Я совсем не хочу, чтобы обо мне слухи распускали. Будто я могу вот так вот ради работы... Чуть не плачу. «Оксан», — успокаивает шеф, — «не волнуйтесь, никто не узнает. Нормальную гостиницу по приемлемой цене мы просто не найдем в каникулы. Разве что на самой окраине, и то не факт. Квартиры — это отличное решение. Дешевле. Мы сможем нормально питаться, а не жить на фастфудах. И на съемки добираться удобно», — улыбается. Если вам спокойнее будет, могу всем сказать, что вы жили отдельно в отеле. А если я найду удобную гостиницу, смогу съехать? Готова за свой счет. Смотрю с надеждой на Стас. Хорошо. Как приедем, разберемся. Спасибо. Дергаю уголки губ вверх, но они упрямо ползут вниз. Воды, сока? Спрашивает стюардесса. Не заметила, как девушки прошли мимо нас с каталкой, пока ругалась. Воды, спасибо. Хмурюсь. Дальше полет проходит в полной тишине. Уставляюсь в иллюминатор и предаюсь переживаниям теперь еще из-за совместного проживания. Вот не хватало мне для полного комплекта обвинений, что я с начальником сплю. После того, как разносит обед, чувствую жуткую усталость. Кажется, весь адреналин выветрился, и меня клонит в сон. Просыпаюсь я, укрытая пледом, Стас рядом что-то читает, иллюминатор закрыт. «Спасибо, бурчу, что укрыли. У вас руки были холодные», — спокойно отвечает и продолжает своими делами заниматься. Задираю бровь, но молчу. Зачем он трогал мои руки, пока я спала?